Глава 24. Зимний рассвет едва пробивался сквозь плотный мрак небес. В серой мгле путники, словно с одной казни, на другую тащились. Неизбежное неведомое, что ждало впереди, смущало разум и мутило душу. Хотя, казалось бы, могло ли быть поганей после событий минувшей ночи? Мужчины молчали, друг на друга не смотрели. Однажды Явор оглянулся, встретился с Яромирой глазами, сказал ей что-то, не разжимая губ. Она поняла его без слов, прощения просил. За астму, за то, что не мог дать более всего ею желанного, дома, детей, семью. Одни лишь тревоги и бесконечное бегство в никуда. «Я счастлива, потому что мы вместе. Как же ты не понимаешь, глупый?» — прошептала Яра. «Связаны они, уже не разорвать». И связаны не потому, что судьбой так написано, а потому, что сами так пути свои выстроили. Сначала навстречу друг другу, а потом по одной дороге идти. «Яра, а давай спросим Далиля, можно мне на коне Асмы ехать?» Сказала ей прямо в ухо Млавка, возвращая из раздумий. «Сама хочу верхом. Я умею, хоть и немного ездила». Молодого коня Асмы вели в поводу. Поначалу он взбрыкивал, фыркал, мотал головой. Пытался повод вырвать или тяпнуть за круп жеребца Далиля. Потом вдруг словно смирился, приуныл и пошел покорно. «Нет», — отрезала Яромира решительно, еще и припомнив, как вел себя конь, когда чуял недоброе в своей наезднице. Жутко было. «Ох, не знаю», — добавила секунду спустя, с сомнением косясь на тонконогого жеребца. На него нагрузили поклажу, облегчив ношу другим лошадям. «Он хороший, мы с ним ладим, он и ест из моих рук. И гриву причесывать дается, уверяла Млавка. «А наша Шикша уставать меньше будет. Мы на ней втроем сидим, еще и мшиться». Шикша — кличка мышастой лошадки, дана за схожесть окраса с ягодой водяникой или шикшей. «Ну, может, на привале спросим?» — вздохнула Яра. Но чем ближе был привал, тем тяжелее становилось на душе. И никак не верилось, что темные силы, от которых они так спешно бежали, прячась за чарами, оберегами и поддельными именами, догнали-таки и разрушили их маленький мир. Впереди, левее дороги, показалась извилистая узкая речушка Ставрянка, приток Ставры. Темной лентой она змеилась между белых заснеженных берегов и тянулась в мутную даль пасмурного зимнего дня. «Свернем к реке», — подал голос Явор. Когда-то Ставрянка была полноводной и широкой, потом обмелела. В берегах осталось много глубоких промоин. Там можно укрыться и от ветра, и от снега, и от случайных прохожих. «Далиль?» «Согласен. Едем!» — коротко отозвался тот. Яромира снова слышала глубокий, сильный голос прежнего Далиля. Но сердцем чуяла, что прежним он уже никогда не будет. И не только потому, что потерял сестру. Спешились, коней провели по пологому склону к реке. Расположились во овражке, когда-то бывшим частью русла Ставрянки. Развели костер. Млавка к Далилю прилипла, помогала ему с лошадьми и место для стоянки обустраивать. У девчонки, видать, на языке так и горел вопрос насчет коня Асмы, но пока Млавка просить не решалась. Чуткое детское сердце просто не хотело оставлять старшего товарища в одиночестве. Явор куда-то подевался, и Яра уже привычно взяла котелок и пошла набрать воды. Сама не заметила, как отошла от лагеря. Все-то ей место не нравилось. Здесь илисто слишком, тут коряга гнилая, там листья опавшие набились. Брела против течения и сама не заметила, что лагерь скрылся за поворотом. «Ты меня услышала, ягодка? Пришла!» Явор бесшумно спрыгнул откуда-то с бровки овражка. Шагнул ближе, обхватил Яру руками и крепко прижался своим лбом к ее, словно защищая от всего вокруг и одновременно ища в ней опоры. «Вот теперь ты знаешь, отчего я сбежал из дому, ягодка. Защитить всех хотел, да не сумел все равно». Яра разжала пальцы, котелок упал на землю, выплескивая воду им на сапоги. Вдовка прикрыла глаза, и стало казаться, что они с парнем дышат одним дыханием. Нет, не казалось это вовсе, а так оно и было. «Не знаю я, чего ты из дома сбежал», — проговорила тихо. «Может, глупый совсем был. Надумал там себе чего-то. Зато знаю, где ты теперь и с кем. С нами, со мной. И всех не защитишь, как ни старайся». «Я должен был. И с Асмой...» — он скрипнул зубами. Не слишком ли много ты должен? Не вали на себя лишнюю ношу». «Утешаешь меня?» Он издал хриплый смешок. «Возвращаю из тумана, дурачина. Нельзя повсюду соломки подстелить, как бы ни хотелось». Он обнял ее крепче, мягко коснулся ее губ своими и тоже понял, что у них одно дыхание на двоих. Вернувшись в лагерь, Яра принялась готовить кашу. Есть не хотелось, но надо было подкрепиться, да и готовка занимала руки и хоть немного мысли. Добавила в крупу вяленое мясо, бросила горсть сухих грибов. Вскоре аппетитный запах сытного варева собрал вокруг костра всех путников. Досталось из общего котелка и мшицы. Сердито отпихивая носом попадавшиеся кусочки грибов, собачонка быстро умяла угощение и, подобравшись к Далилю, улеглась возле его ног. «Послушайте меня. Расскажу вам все, как самым близким людям. Вы — моя семья!» Великан погладил мшицу. «Ты, Явор, друг мне и брат, и сын. Да, я могу назвать тебя сыном, потому что куда старше каждого из вас. Своих детей у меня нет, хоть я и был женат. Очень давно и очень далеко, в другой жизни». Явор откупорил бутыль, щедро плеснул в три кружки янтарной настойки. Одну протянул Яре, вторую отдал другу. Далиль покрутил посудину в руках, отхлебнул. Начался его рассказ бодро, а дальше, видно, что-то застопорилось. Но слушатели терпеливо помалкивали. Мшица незаметно подползла еще ближе к Далилю, положила морду ему на сапог, шевелила ушами и смотрела преданными глазами. Млавка пометалась от Яры к брату и, наконец, выбрала, с кем рядом усесться. Притиснулась к Яромире, уцепила ее за локоть обеими руками и положила голову на плечо вдовки. Та чувствовала, как девчонка дрожит. Ее и саму трясло, как на промозглом ветру, хотя место для стоянки они выбрали удачное, тихое. И сидеть было удобно и сухо на корнях старых деревьев, росших по краю овражка. «Вот умом-то понимаю, что начинать надо с самого начала. А сейчас думаю, где оно, начало это?» — произнес Далиль, ни на кого не глядя. «Если назад все открутить, то веревочка выйдет длинная. И с петелькой на конце, прямо как у встречника». «Бррр!» — поёжилась Млавка, припомнив нечисть. «Пакость он ужасная. Раз встретишься, вовек не забудешь». «Верно, маленькая, так и есть. Попадешься ему на дороге, уже не отвертишься. Он как злая участь. А по Жизнобудову учению мы свои дороги сами себе выбираем», — заметил Явор. «Согласен», — кивнул Далиль. «Только частенько сворачиваем не туда. А порой и выбора нет. Путь один. И тот по краю пропасти идет». Он залпом допил настойку, посмотрел на Яромиру. Это заметил Явор. На мгновение взгляды двух мужчин и женщины скрестились сквозь пламя костра. И там, где пролетело это невидимое пересечение, словно искры от одного к другому пробежали, замыкая круг, неразрушимый вовек. «Права была ты, Игуча, полегчало мне», — сказал Далиль. «А ведь сестру потерял». Он будто все дальше уходил в свое прошлое, все глубже затягивали его события давно минувших дней. «Мы с Асмой родились в краях, где не бывает ни зимы, ни холодной осени», — заговорил Далиль. «После животворной весны и долгого, знойного лета природа замирает ненадолго, отдает людям выращенные плоды, дарит небольшую передышку. А потом все начинается сначала. У нас на родине и чары такие же, жгучие, отчаянные, неудержимые. Подбавь-ка рыго своего снадобья. Без него сейчас никак». Далиль протянул пустую чарку, и Явор снова наполнил ее крепкой настойкой. Сделав большой глоток, великан выплеснул остатки хмельного питья в костер. Пламя в нем, хлебнув угощение, взвелось до небес. Яромира, поколебавшись, отпила чуток и отставила кружку на землю. Ей нужна ясная голова, незамутненная дурманящим зельем.